Алейна. Восходящее солнце, хлынувшее в окна, разбудило Алейну. Гретчель, услышав, что госпожа села и потянулась, тут же подала ей халат. Комнаты за ночь остыли. Когда придет зима, будет еще хуже. Зимой в этом месте холодно, как в гробнице. «Огонь еле теплится», — подпоясавшись, заметила девушка. «Подбавь дров, пожалуйста». «Слушаюсь, миледи», — сказала старуха. Покои Алейны в девичьей башне много больше и роскошнее спаленки, которую она занимала при тете Лизе. Теперь у нее своя гардеробная, а с балкона из резного белого камня открывается вид на долину. Пока Гретчель возилась с огнем, Алейна вышла туда. Камень холодил босые ноги, ветер гулял, как всегда, у них наверху, но великолепное зрелище заставило ее забыть обо всем. Девичья была самой восточной из семи стройных башен гнезда, и Алейна видела перед собой всю долину в утренней дымке с лесами, полями и реками. Горы на солнце сверкали, как золотые слитки. Как красиво! Вверху видна снежная долина копья гиганта. По сравнению с ней замок, притулившийся на плече горы, кажется крохотным. Над пропастью, куда летом падают слезы Алисы, теперь нависли сосульки 20 футов длиной. Над замерзшим водопадом парит сокол, раскинув синие крылья. «Вот бы мне такие!» — подумала девушка. Держась за перила, она посмотрела вниз. В 600 футах под ними — небесный замок. Оттуда широкие, вырубленные в камне ступени ведут через снежные каменные замки на самое дно долины. Башни и здания ворот луны похожи на детские игрушки. Вокруг его стен стоят лагерем лорды Хартии, и люди снуют между шатрами, как муравьи. Будь они настоящими муравьями, их можно было бы раздавить. 2 дня назад к ним присоединился молодой Хантер со своими людьми. Нестор Ройс закрыл перед ними ворота, но у него в гарнизоне меньше 300 человек. Между тем, каждый из лордов Хартии привел с собой 1000, а всего этих лордов 6. Алейна знала их имена наизусть. Бендер Бельмор, лорд Громогласия. Саймон Темплтон, рыцарь 9 звезд. Хортон Редфорд, лорд Редфорда. Анья Уэнфуд, леди Железной Дубравы, Гилвуд Хантер, называемый всеми молодым лордом, лорд Длинного Лука, и Джон Ройс, самый могущественный и грозный из них, Бронзовый Джон, лорд Рунстона и кузен Нестера, возглавляющий старшую ветвь дома Ройсов. После гибели Лизы Аррен они собрались в Рунстоне, где поклялись защищать лорда Роберта, защищать долину и стоять друг за друга. О лорде-протекторе в их Хартии нет ни слова, однако там говорится о недостойном правлении, с которым надо покончить, а также о мнимых друзьях и дурных советчиках. Алейна, совсем заледенев на ветру, вернулась в комнату, чтобы выбрать платье для завтрака. Петир отдал ей весь гардероб своей покойной жены. Шелка, атлас, бархат, меха. Она и мечтать не могла о таком богатстве, хотя почти все это было ей чересчур велико. Леди Лиза сильно располнела за годы своих беременностей, выкидышей и рождения мертвых детей. Но несколько старых платьев шились для юной Лизы Талли еще в Риверране, а другие Гретчель успешно подогнала для своей хозяйки. У Алейны в 13 лет длина ноги такая же, как у ее тетушки была в 20. В это утро она остановила свой выбор на платье цветов дома Талли, красным и синим, с оторочкой из белки. Гретчель помогла ей продеть руки в пышные рукава, зашнуровала корсаж на спине, расчесала и убрала волосы. Вечером перед сном Алейна заново их покрасила. Ее природная золотистая рыжина, благодаря средству тети Лизы, давно уже превратилась в жженый каштан, но каждый раз, спустя короткое время, упорно пробивается у корней. Что делать, когда это средство кончится? Краску привезли из Тироша, из-за узкого моря. Спускаясь вниз к завтраку, Алейна заново поразилась тишине, царящей в гнезде. Во всех 7 королевствах не найти более тихого замка. Слуг здесь мало, все они старые и говорят приглушенными голосами, чтобы не потревожить юного лорда. У них наверху нет ни лошадей, ни собак, ни бьющихся во дворе рыцарей. Даже шаги часовых в этих бледных чертогах звучат до странности глухо. Слышно лишь, как ветер поет и стонет у башен. Когда она только приехала сюда, слышался еще шум слез Алисы. Но теперь водопад замерз, и Гретчель говорит, что до весны он не растает. Лорд Роберт сидел в утреннем чертоге один и без всякой охоты возил деревянной ложкой по миске овсянки с медом. «Я просил яйца всмятку», — пожаловался он. «3 яйца и ветчину!» Яиц у них нет, ветчины тоже. Запасов овса, пшеницы и ячменя в гнезде хватит на целый год, но свежие продукты поставляет им снизу Мия Стоун, чья-то незаконная дочь. Теперь, когда лорды Хартии разбили свой лагерь у подножья горы, Мии через них не пробиться. Лорд Бельмор, первый из шестерых, пришедший к воротам, послал мизинцу ворона, извещая, что гнездо больше не получит еды, пока не отправит вниз лорда Роберта. Пока еще не осада, но очень близко к тому. «Когда Мия придет, тебе сварят сколько захочешь яиц», — пообещала Алейна мальчику. «Она привезет и масло, и дыни, и разные прочие вкусности». «Я хочу сейчас!» — продолжал дуться Роберт. «Сейчас нет яиц, зяблик, ты же знаешь. Ешь, пожалуйста, овсянку, она тоже вкусная». Для примера Алейна сама съела ложку, но Роберта это не вдохновило. «Не хочу есть!» — заявил он. «Хочу обратно в постель! Я совсем не спал ночью! Я слышал пение! Мистер Колемон дал мне сонного вина, но я все равно слышал!» Алейна отложила ложку. «Будь пение, я бы его тоже слышала. Тебе приснился сон, вот и все». «Нет, не сон!» Глаза мальчика налились слезами. «Это пел Мариллон! Твой отец сказал, что он умер, а он живой!» «Он правда умер?» Слова Роберта пугали ее. «Довольный того, что он такой хилый и хворый, что если он к тому же повредился умом?» «Это правда, зяблик? Марил, он очень любил твою леди-мать и не мог жить после того, что с ней сделал. Вот он и шагнул в небо». Тело она не видела, как не видел и Роберт, но не сомневалась в смерти певца. Это лорды Харти убили его, подняв свой вздорный мятеж. «Но я каждую ночь его слышу! Даже когда закрываю ставни и прячу голову под подушку. Зря твой отец не отрезал ему язык. Я говорил ему, а он не послушался». Язык был оставлен ему для признаний. «Будь хорошим мальчиком и кушай овсянку», — попросила Алейна. «Для меня». «Не хочу овсянку!» Роберт запустил ложку через всю комнату. Она попала в гобелен и запачкала белую шелковую луну. «Лорд хочет яиц!» «Пусть лорд ест овсянку и скажет спасибо», — сказал Питер Бэй, лишь появившись в дверях вместе с мейстером Колемоном. «Слушайтесь лорда-протектора, милорд», — поддержал мейстер. «Ваши лорды-знаменосцы поднимаются на гору, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение, и вы должны подкрепить свои силы». Роберт потер глаза. «Отошлите их прочь! Не хочу их видеть! Если они явятся, я их отправлю в полет!» «Мне бы хотелось того же, милорд, однако я обещал, что здесь им не причинят вреда», — сказал Петир. «Как бы там ни было, уже поздно отсылать их обратно. Они, вероятно, уже добрались до каменного замка». «Почему они не дают нам покоя?» — жалобно спросила Алейна. «Мы им ничего дурного не сделали. Что им нужно от нас?» «Самую малость. Лорда Роберта и долину», — усмехнулся Петир. «Их будет 8. С ними лорд Нестер, который служит проводником, и еще Лин Корбрей. Сир Лин не тот человек, чтобы усидеть на месте, когда дело пахнет кровью». Алейну это вряд ли могло утешить. Лин Корбрей убил на поединке почти столько же человек, сколько в бою. Она знала, что он получил свои шпоры во время восстания Роберта, сражаясь сперва против Джона Аррона у ворот Чайчьего города, а затем под его знаменами на Трезубце, где он сразил принца Ливена Мартелла, белого рыцаря Королевской гвардии. По словам Петира, принц был уже весь изранен к тому времени, как ход битвы привел его к последнему танцу с покинутой. «Но с Корбреем об этом лучше не заговаривать», — присовокупил к своему рассказу мизинец. «Те, кто пытался, получили случай расспросить на этот счет самого Мартелла, глубоко в преисподней. Если хотя бы половина того, что она слышала от стражи гнезда, правда, то Лин Корбрей опаснее всех шестерых лордов Хартии вместе взятых». «Зачем он сюда поднимается?» — спросила Алейна. — «Я думала, Корбрей за вас». «Лорда Лионеля мое правление устраивает, но у его братца на все свои взгляды. Это Лин на Трезубце выхватил покинутый у раненого отца и убил человека, нанесшего рану. Пока Лионель оттаскивал старика в тыл к мейстерам, Лин возглавил атаку на дарнийцев, грозивших левому крылу Роберта, разнес их ряды и убил принца Ливена. Поэтому старый лорд, умирая, завещал покинутую младшему сыну. Лионель, получивший земли, замок, титул и деньги, все еще полагает, что его незаконно лишили наследия предков, в то время как Лин... Словом, Лионеля он любит не более, чем меня. Недаром же он так рьяно искал руки Лизы». «Я не люблю сира Лина», — вмешался Роберт. «Отошлите его вниз, я не пущу его сюда! Матушка говорила, что гнездо наше неприступно!» «Ваша матушка скончалась, милорд, и гнездом, вплоть до вашего 16-летия, буду управлять я. Принеси его милости другую ложку, Мела», — приказал Петир сгорбленной служанке, маячившей у ведущих на кухню ступеней. «Он еще не доел овсянку». «Не стану есть! Лети, овсянка!» На сей раз Роберт метнул в воздух деревянную миску со всем ее содержимым. Петир успел увернуться, но мейстеру она угодила в грудь, заляпав лицо и плечи, отчего он завопил совсем не по-мейстерски. Алейна бросилась успокаивать маленького лорда, но поздно. Припадок уже начался. Мальчик сбил на пол кувшин с молоком и сам повалился вместе со стулом. Алейне он попал ногой в живот так, что она согнулась. «О, боги праведные!» — с отвращением произнес Петир. Мейстер с овсянкой на лице и в волосах поспешил к своему питомцу, бормоча ласковые слова. Один комок густой слезой сползал у него по щеке. Все-таки этот приступ не такой сильный, как в последний раз, утешала себя Алейна. Когда мальчика перестало трясти, на зов Петира пришли двое стражников в небесно-голубых плащах и серебристых кольчугах. «Уложите его в постель и поставьте пиявки», — сказал лорд-протектор, и один из часовых взял мальчика на руки. «Я бы и сама могла его отнести», — подумала Алейна. «Он весит не больше куклы». «Лучше бы отложить переговоры на другой день, милорд», — задержавшись, сказал Коломон. «После смерти леди Лизы припадки усилились и стали чаще. Я то и дело пускаю ребенку кровь, даю ему сонное вино и маковое молоко, однако...» «Он спит 12 часов в сутки», — сказал Петир. «Иногда он должен и бодрствовать». Мейстер запустил пальцы в волосы, стряхнув на пол овсянку. «Леди Лиза давала его милости грудь при каждом недомогании. Архимейстер Абрас утверждает, что материнское молоко обладает целебными свойствами». «Вы советуете найти для него кормилицу, мейстер? Для лорда Орлиного гнезда и защитника долины? А отлучить когда прикажете? В день его свадьбы? Чтобы он от соска кормилицы перешел сразу к Жениному». Петир издевательски рассмеялся. «Не думаю. Предлагаю вам изыскать другой способ. Мальчик любит сладкое, так?» «Сладкое?» «Ну да, пироги, пышки, варенье, сотовый мед. Вы не пробовали добавлять в его молоко сладкий сон? Всего щепотку, чтобы он успокоился и трясучка его не мучила». «Щепотку?» У мейстра дернулся кадык. «Совсем чуть-чуть и не слишком часто, да. Надо попробовать». «Вот и попробуйте, прежде чем вывести его перед лордами». «Воля ваша, милорд». И мейстер, позвякивая цепью, заспешил прочь. «Отец», — сказала Алейна, — «хотите овсянки на завтрак?» «Терпеть ее не могу». Он смотрел на нее глазами мизинца. «Лучше я позавтракаю твоим поцелуем». Дочь не должна отказывать отцу в поцелуе, поэтому она подошла и чмокнула его в щеку. «Какое послушание!» — одними губами улыбнулся мизинец. «Исполни еще одну мою просьбу. Вели повару подогреть красного вина с изюмом и медом. Наши гости изябнут после долгого восхождения. Будь с ними мила и предложи им вина, хлеба и сыра. Что у нас там осталось из сыров?» «Белый острый и тот с дурным запахом». «Подай белый». «И смени платье». А Алейна бросила взгляд на свой синий-красный подол. «Разве оно? Оно слишком отдает домом Талии. Вряд ли лордам Хартии понравится, что моя побочная дочь расхаживает в платье моей покойной жены. Выбери что-нибудь другое, только не голубое с кремовым. Об этом-то, думаю, тебе не надо напоминать». «Нет». «Голубой и кремовый – цвета дома Ааронов». «Вы сказали, их 8, значит, бронзовый Джон тоже будет». «Единственный, кто хоть что-нибудь значит». «Бронзовый Джон меня знает. Он гостил в Винтерфелле, когда его сын отправился на север, чтобы надеть черное. Она тогда по уши влюбилась в сира Уэймора, смутно помнилась ей. Но что взять с маленькой глупышки, которой она была в той прежней жизни? А в Королевской гавани на турнире десницы лорд Ройс видел Сансу Старк еще раз». «Ройс, конечно, заметил твое хорошенькое личико». Петир приложил палец к подбородку. «Но ведь оно было одним из тысячи. Он наверняка больше следил за турниром, чем за какой-то девчонкой среди зрителей. Что до Винтерфелла, то там Санса была совсем ребенком, к тому же рыженькой. Моя дочь — взрослая красивая девушка, и волосы у нее каштановые. Люди видят то, что ожидают увидеть Алейна». Он поцеловал ее в нос. «Вели Мадди развести огонь в горнице. Я приму лордов там». «Не в высоком чертоге?» «Да не допустят боги, чтобы они увидели меня близ высокого сидения Ааронов и подумали, что я намерен его занять. Столь худородные ягодицы не должны мечтать о благородных подушках на нем». «Значит, в горнице». Ей следовало бы остановиться на этом, но слова вылетели сами собой. «Если вы отдадите им Роберта...» «И долину?» «Долина и так у них». «Большей частью, согласен, однако не вся. В Чачьем городе меня любят, и среди лордов у меня тоже друзья есть. Графтон, Линдерли, Лионель, Корбрей. Хотя с лордами Харти они, конечно, сравниться не могут. Да и куда нам с тобой деваться, Алейна? В мой роскошный дворец на перстах?» Она уже думала об этом. «Джоффри отдал вам Харренхолл. Там бы вы были лордом по праву». «Разве что по названию. Мне нужен был громкий титул, чтобы жениться на Лизе, а Ланнистеры что-то не торопились передать мне Бобровый утес». «Но замок все равно ваш». «Да, и какой замок? Неоглядные чертоги, разрушенные башни, сквозняки, привидения. Отапливать его сплошной убыток, оборонять его невозможно. Еще есть такая мелочь, как проклятие». «Проклятие существует только в песнях и сказках». Эти слова, похоже, позабавили Петира. «Разве есть песня про Григора Клигана, умершего от смазанного ядом копья? Или про того наемника, которому сир Григор отрубал сустав за суставом? Ему замок достался от сира Амари Лорха, а тому — от лорда Тайвина. Одного убил медведь, другого — карлик. Леди Уэнд, как я слышал, тоже умерла. Лодстоны, Стронги, Харруи. Харренхолл убивает всех, кто коснулся его». «Тогда отдайте его лорду Фрею». «Ха-ха, хорошая мысль», — засмеялся Петир. «А еще лучше вернуть его нашей любезной Серсее. Не стану, впрочем, говорить о ней дурно. Она должна прислать мне некие чудесные гобелены. Правда, мило с ее стороны?» Услышав имя королевы, Алейна застыла. «Ничего милого в ней нет. Я ее боюсь. Если вдруг она узнает, где я, то мне придется вывести ее из игры раньше, чем я полагал. Если она, конечно, сама не выйдет». Легкая улыбка Петира дразнила Алейну. «В «Игре престолов» даже самые незначительные фигуры наделены собственной волей и могут отказаться делать придуманные для них ходы. Запомни это хорошенько, Алейна. Вот урок, который Серсей Ланнистер еще предстоит выучить. А пока не заняться ли тебе делом?» «Да, разумеется». Она распорядилась подогреть вино, нашла в кладовой круг белого сыра и приказала напечь хлеба на 20 человек. Вдруг лорды взяли с собой кого-то еще. «Если они отведают нашего хлеба и соли, — думала Алейна, — то уже не смогут причинить нам вреда». Фрей, убив в близнецах ее мать и брата, попрали все законы гостеприимства, но трудно поверить, что столь благородный муж, как Джон Ройс, опустится до чего-то подобного. Из кухни она перешла в горницу. На полу там лежит мирийский ковер, поэтому тростник можно не настилать. Она попросила двух слуг поставить на козлы столешницу и принести 8 дубовых, обитых кожей стульев. Будь это пир, она поставила бы один стул во главе стола, второй на другом конце и по 3 с каждой стороны. Но сейчас она готовилась не к пиру. 6 стульев с одной стороны, распорядилась Алейна, 2 с другой. Теперь лорды Хартии, должно быть, поднялись уже до снежного замка. Подъем, даже верхом на мулах, занимает почти весь день, а пешком в гнездо добираются за несколько суток. Возможно, лорды засидятся до поздней ночи и понадобится сменить в горнице свечи. Когда Мадди разожгла огонь, Алейна послала ее вниз за душистыми восковыми свечами. Их подарил леди Лизе лорд Ваксли, один из ее поклонников. После этого девушка опять спустилась на кухню, присмотреть за вином и выпечкой хлеба. Все было в порядке, и у нее еще оставалось время, чтобы выкупаться, помыть голову и переодеться. Ее внимание остановило платье из пурпурного шелка и другое из синего бархата с серебряными прорезями под цвет ее глаз. Но потом она вспомнила, что Алейна незаконная дочь и должна одеваться сообразно своему положению. «Лучше взять вот это, темно-коричневое, из тонкой шерсти, где на лифе, подоле и рукавах вышиты золотой нитью листья и виноградные лозы. Оно к лицу ей, и в то же время такое могла бы носить и служанка. Она примерила несколько ожерелий, драгоценности леди Лизы Петир тоже ей отдал, но все они показались ей чересчур богатыми». В конце концов, она остановилась на простой бархатке цвета осенних листьев. Посмотревшись в серебряное зеркальце Лизы, которое подала ей Гретчель, она убедилась, что это украшение хорошо подходит к густым каштановым волосам. «Лорд Ройс нипочем меня не узнает», — подумалась ей. Я и сама-то себя узнаю с трудом. Чувствуя себя почти столь же уверенно, как Питер Бейлиш, Алейна Стоун вооружилась улыбкой и зашла вниз встречать гостей. Орлиное гнездо — единственный замок в семи королевствах, где главный вход расположен ниже темниц. Каменные ступени, ведущие на гору мимо каменного и снежного замков, обрываются у небесного. Последние 600 футов подъема — это отвесная скала. Здесь посетители слезают с мулов и либо садятся в деревянную люльку, служащую для поднятия припасов, либо карабкаются по каменной трубе, цепляясь руками за вырубленные в ней ямки. Лорд Редфорд и леди Уэйнвуд, самые пожилые из лордов Хартии, выбрали люльку, которую затем опустили еще раз за тучным лордом Бельмором. Остальные предпочли подняться самостоятельно. Алейна, встретив их в палате полумесяца, где жарко пылал огонь, приветствовала их от имени лорда Роберта. Здесь же гостям был подан хлеб, сыр и горячее вино в серебряных чашах. Питир заставил ее выучить здешние гербы, поэтому она узнавала всех, хотя никого не знала в лицо. Красный замок — это, естественно, Редфорд. Коренастый, с аккуратной седой бородкой и добрыми глазами. Леди Анье, единственная женщина среди подписавших хартию, одета в темно-зеленую мантию, где агатовыми бусинами вышито сломанное колесо Уэйнвудов. 6 серебряных колоколов на пурпуре — это толстяк Бельмор. На его многочисленных подбородках растет морковно-рыжая борода. Саймонд Темплтон рядом и кажется особенно темным и угловатым. Нос крючком и льдисто-голубые глаза делают этого рыцаря похожим на красивую хищную птицу. На дублете у него 9 звезд, обрамленных косым золотым крестом. Молодой лорд Хантер в горностаевом плаще привел Алейну в замешательство, пока она не разглядела застежку. 5 серебряных стрел, расположенных веером. Этому юноше, на ее взгляд, ближе к 50, чем к 40. Отец его, правивший длинным луком чуть ли не 60 лет, умер столь внезапно, что поговаривают, будто новый лорд ускорил его кончину. Щеки и нос Хантера красны, словно яблоки. Это указывает на приверженность к горячительным напиткам. Нужно будет наполнять его чашу, как только она опустеет. У самого молодого из всех на груди 3 ворона с окровавленными сердцами в когтях. Каштановые волосы доходят до плеч, один непослушный локон упал на лоб. Сирлин Корбрей. Алейна боязливо приметила его жесткий рот и недобрый взгляд. Последними вошли Ройсы, лорд Нестер и бронзовый Джон. Лорд Рунстона очень высок, ростом он не уступит псу. Он же седой и покрыт морщинами, но огромные ручищи по виду способны сломать иного юнца, словно прутик. Суровое лицо этого старика живо напомнило Санси его пребывание в Винтерфелле. Вот он, сидя за столом, тихо беседует с ее матерью. Вот возвращается с охоты с притороченным за седлом оленем, и его голос гремит среди каменных стен. Вот он, сражаясь на учебном дворе, валит на землю отца и поворачивается, чтобы сразить вдобавок и сира Родрика. Он узнает ее, непременно узнает. Может быть, ей стоило бы броситься к ногам и просить его покровительства? Но если он не поддерживал Робба, с какой стати он будет заступаться за Сансу? Война окончена. Винтерфелл пал. «Лорд Ройс», — робко спросила она, — «не выпьете ли чашу вина, чтобы согреться?» Свинцово-серые глаза бронзового Джона, спрятанные под невиданно косматыми бровями, сощурились. «Я тебя знаю, дитя». У Алейны отнялся язык, но ее выручил лорд Нестер. «Алейна — побочная дочь лорда-протектора». «Мизинцев мизинчик потрудился на славу», — с ехидной улыбкой сказал Лин Корбрей. Бельмор засмеялся, и к щекам Алейны прихлынула кровь. «Сколько тебе лет, дитя?» — спросила леди Уэйнвуд. 14, миледи». На миг она позабыла, сколько лет должно быть Алейне. «Я уже достигла расцвета». «Цветочек, надо надеяться, еще не сорван», — пробормотал в большущие усы молодой лорд Хантер. «Но так и просит, чтобы его сорвали», — добавил Лин Корбрей, как будто ее и не было здесь. «Как видно, в доме сердец подобные речи считают учтивыми». Анья Уэйнвуд начинала сидеть. Вокруг глаз пролегли морщинки, кожа на подбородке отвисла, но всякий сразу бы понял, что перед ним благородная дама. «Следите за своим языком, сир. Эта девушка, несмотря на свои юные годы, достаточно успела настрадаться». «Мой язык вашей милости не касается», — ответил Корбрей. «Последите лучше за своим. Я не терплю выговоров, что могли бы подтвердить вам некоторые покойники». «Проводи-ка нас к своему отцу, Алейна», — отвернувшись от него, сказала леди Уэйнвуд. «Чем скорее мы покончим с этим, тем лучше». «Лорд-протектор ожидает вас в горнице. Прошу следовать за мной, милорды». Крутая мраморная лестница вела из палаты полумесяца мимо житниц и нижних темниц замка. Лорды Харти, проходя под тремя амбразурами, сделали вид, что не замечают их. Бельмор скоро начал пыхтеть, как кузнечный мех, а лицо Редфорда сделалось серым под стать волосам. Часовые наверху загодя подняли решетку. «Прошу сюда, милорды». Алейна провела их по галерее, где висели великолепные гобелены. Сир Лотар Брюн открыл перед ними дверь горницы и сам вошел следом за остальными. Петир сидел за столом с чашей вина в руке, просматривая какой-то новенький белый пергамент. «Добро пожаловать, милорды», — сказал он, подняв глаза на вошедших. «И вы, миледи. Я знаю, как утомительно восхождение на гору. Прошу садиться. Алейна, милочка, еще вина нашим гостям». «Да, батюшка». Свечи к ее радости уже горели, распространяя аромат мускатного ореха и прочих дорогих пряностей. Пока она ходила за штофом, гости рассаживались. Лишь Нестор Ройс помялся немного, прежде чем занять пустой стул рядом с Петиром, а Корбрей подошел к очагу погреть руки. Сердцевидный рубин в эфесе его меча при этом вспыхнул алым огнем. Заметив, как он улыбается сиру Лотару, Алейна решила, что для своих почтенных лет сир Лин очень красив, но улыбка у него нехорошая. «Ваша хартия, которую я только что перечел, превосходна», — начал Петир. «Видно, что ее составлял весьма одаренный мастер. Жаль только, что вы и мне не предложили ее подписать». Этого они явно не ожидали. «Вас?» — произнес Бельмор. «Я владею пером не хуже кого другого, и никто не любит лорда Роберта больше, чем я. Что до мнимых друзей и дурных советчиков, их непременно надо искоренить. Сердцем и рукой я с вами, милорды. Укажите, где мне подставить свою подпись». Алейна, разливая вино, слышала, как хмыкнул Лин Корбрей. Другие, видимо, растерялись, но затем бронзовый Джон хрустнул пальцами и сказал: «Мы пришли не за твоей подписью и не намерены зубоскалить с тобой, мизинец». «Жаль. Обожаю позубоскалить». Петир отложил свиток в сторону. «Что ж, воля ваша. Позвольте тогда спросить напрямик, что вам нужно от меня, лорды и леди?» «От вас ничего». Саймон Темплтон уперся в Петира холодными голубыми глазами. «Нам нужно, чтобы вас здесь не было». «Не было?» — с притворным удивлением повторил Петир. «Где же мне быть, как не здесь?» «Король сделал вас лордом Харренхолла», — заметил лорд Хантер. «Большего никто и желать не может». «Речные земли нуждаются в лорде», — подхватил старый Хортон Редфорд. «Риверен осажден, Бракен и Блэквуд открыто воюют между собой. По обоим берегам Трезубца разгуливают шайки злодеев. Непогребенные тела лежат повсюду, куда ни глянь». «В ваших устах это звучит весьма привлекательно, лорд Редфорд», — ответил Петир. «Но здесь меня, к сожалению, держат неотложные дела. К тому же надо подумать о лорде Роберте. Неужели вы хотите, чтобы я тащил больного ребенка в этот страдающий от войны край?» «Его милость останется здесь, в долине», — заявил Джон Ройс. «Я намерен взять мальчика к себе в Рунстон и вырастить из него рыцаря, которым Джон Аррен мог бы гордиться». «Почему Рунстон?» — осведомился Петир. «Отчего ни Железная Дубрава, ни Редфорд, ни Длинный Лук?» «Все эти замки его милость тоже посетит в свое время», — заверил лорд Бельмор. «В самом деле?» — с заметным сомнением произнес Петир. «Если вы пытаетесь настроить нас друг против друга, лорд Петир, то не трудитесь», — посоветовала леди Уэйнвуд. «Здесь мы говорим в один голос. Рунстон устраивает нас всех. Лорд Джон превосходно воспитал трех своих сыновей, и более подходящего опекуна для юного лорда нечего и желать. Его мейстер Халливек много старше и опытнее вашего Колемона и сможет успешнее лечить лорда Роберта. Воинскому мастерству мальчика будет учить Сэм Стоун Силач, отличнейший мастер оружия. Септон Люкас станет его духовным наставником. Кроме того, в Рунстоне будут другие мальчики его возраста, куда более подходящее общество, чем старухи и наемники, которыми он окружен здесь». Петир потеребил бородку. «Лорд Роберт действительно нуждается в обществе ровесников, я согласен. Но Алейну едва ли можно назвать старухой. Мальчик нежно любит мою дочь, он сам вам скажет об этом. Кроме того, я недавно просил лорда Графтона и лорда Линдерли прислать мне своих сыновей. Оба мальчика — сверстники Роберта». «Щенки комнатных собачек!» — засмеялся Лин Корбрей. «Роберту нужен также мальчик постарше. Какой-нибудь юный оруженосец, могущий служить ему примером для подражания. У вас в Железной Дубраве, миледи, есть как раз такой мальчик. Вы ведь не откажете прислать мне Гарольда Хардинга?» «Лорд Петир!» — невольно заулывалась Анья Уэйнвуд. «Ой, самый ловкий вор, которого я видела в жизни!» «Я не намереваюсь красть у вас этого мальчика. Однако они с лордом Робертом могли бы стать друзьями». «Это и в самом деле неплохо придумано», — вставил бронзовый Джон. «И они подружатся. В Рунстоне под моей опекой». «Отдайте нам мальчика», — сказал лорд Бельмор. «И можете беспрепятственно ехать в Харренхолл в законные ваши владения». «Ваши слова предполагают, что в противном случае мне придется плохо, милорд», — с мягким упреком спросил Петир. «Но отчего же? Моя покойная жена полагала, что и гнездом я владею вполне законно». «Лорд Бейлиш», — сказала леди Уэйнвуд, — «Лиза Талли была вдовой Джона Аррена, матерью его ребенка и правила долиной, как регенша Роберта. Вы, скажем откровенно, не Аррен, и в Роберте нет вашей крови. По какому же праву вы собираетесь править нами?» «Лиза, помнится мне, назначила меня лорд-протектором». «Лиза Талли не была уроженкой долины», — сказал лорд Хантер, «и не имела права распоряжаться нашими судьбами». «Ну, а лорд Роберт? Или ваша милость предполагает, что судьбой родного сына леди Лиза тоже не имела права распорядиться?» Нестор Ройс, молчавший все это время, теперь вступил в разговор. «Когда-то я сам надеялся заключить брачный союз с леди Лизой. Отец лорда Хантера и сын леди Ани питали такую же надежду. Корбрай же не отходил от нее добрых полгода. Если бы она выбрала одного из нас, никто бы не оспаривал сейчас его право быть лордом-протектором. Вышло, однако, так, что она выбрала лорда Мизинца и доверила своего сына его заботам». «Мальчик приходится сыном не только ей, но и Джону Аррену», — нахмурился Джон Ройс. «Он принадлежит долине, кузен». «Чем же Орлиное гнездо хуже Рунстона?» — невинно вопрошал Петир. «Его как будто не выносили за пределы долины». «Остри сколько хочешь, мизинец, но мальчик отправится с нами», — не выдержал Бельмор. «Мне жаль разочаровывать вас, лорд Бельмор, но мой пасынок останется здесь, со мной. Он слаб здоровьем, как вы все прекрасно знаете. Путешествие сказалось бы на нем самым плачевным образом. Я, как его отчим и лорд-протектор, не могу этого допустить». Саймон Темплтон прочистил горло. «У нас тут внизу по 1000 человек на каждого, мизинец. Вы превосходно выбрали место. В случае необходимости мы можем собрать много больше». «Вы угрожаете мне войной, сир?» — спросил Петир, не выказывая ни малейшего страха. «Лорд Роберт отправится с нами», — сказал бронзовый Джон. Казалось, переговоры зашли в тупик, но тут в дело вмешался Лин Корбрей. «Меня тошнит от всей этой болтовни. Если будете слушать мизинца, то уйдете от него без штанов. С такими, как он, можно разговаривать только сталью». И сир Лин обнажил меч. «У меня при себе нет меча, сир», — развел руками Петир. «Это легко исправить». Огоньки свечей плясали на дымчато-сером клинке. Санси при виде него вспомнился лед, меч отца. «Он есть и вашего яблочника. Велите ему дать вам меч или достаньте кинжал». Лютер Брюн тоже взялся за оружие, но пустить его в ход им помешал бронзовый Джон, в гневе поднявшийся с места. «Спрячьте ваш меч, сир! Корбрейвы или Фрей! Мы с вами гости этого дома!» «Неслыханно!» — поддержала его леди Анья. «Уберите меч, Корбрей, и не позорьте нас!» — отозвался лорд Хантер. «Полно, Лин!» — более мягким тоном сказал лорд Редфорд. «Так мы ни к чему не придем. Уложи покинутую обратно». «Моя леди хочет пить!» — не уступал Корбрей. «Всякий раз, когда она выходит плясать, ей требуется капелька красного». «Ничего, потерпит», — сказал, став перед ним бронзовый Джон. «Лорды Харти, лучше бы вы называли себя старыми кумушками». Он вдвинул темную сталь в ножны и вышел, оттеснив плечом Брюна. Алейна слышала его удаляющиеся шаги. Анья Уэйнвуд и Хортон Редфорд переглянулись. Лорд Хантер допил вино и снова поставил Алейне чашу. «Вы должны извинить нас за эту выходку, лорд Бейлиш», — сказал сир Саймонд. «Должен?» — с холодом в голосе повторил мизинец. «Его привели сюда вы, милорды». «Мы не хотели», — начал бронзовый Джон. «Его привели сюда вы. Я был бы в своем праве, позвав людей и взяв под стражу вас всех». Хантер взвился так, что чуть не выбил штоф у Алейны из рук. «Вы поручились за нашу безопасность!» «Будьте же благодарны за то, что я, в отличие от некоторых, человек чести». Алейна еще никогда не слышала, чтобы Петир говорил так сердито. «Я прочел вашу так называемую хартию, выслушал ваши требования. Теперь выслушайте вы меня. Уберите снизу ваши войска, отправляйтесь по домам и оставьте моего сына в покое. Недостойное правление, слова верные, не отрицаю, но относятся они к Лизе, а не ко мне. Дайте мне год, и я с помощью лорда Нестера сделаю так, что никто из вас не будет в обиде». «Это вы так говорите», — сказал Бельмор. «С какой стати мы должны доверять вам?» «И вы еще смеете говорить, что я недостоин доверия? Не я обнажил сталь во время переговоров. Вы пишете о защите лорда Роберта, а сами отказываете ему в пропитании. Этому пора положить конец. Я не воин, но буду биться, если вы не снимете осаду. В долине, кроме вас, есть и другие лорды. И Королевская гавань тоже не оставит нас своей помощью. Если хотите войны, скажите об этом прямо, и в долине прольется кровь». Алейна видела, что лордами овладевает сомнение. «Год не такой уж и долгий срок», — промолвил Редфорд. «Возможно, если вы дадите ручательство». «Никто из нас не хочет войны», — подтвердила леди Уэйнвуд. «Осень на исходе, надо к зиме готовиться». «Но к концу года», — пропыхтел Бельмор. «Если я не наведу порядка в долине, то сам откажусь от поста лорда-протектора», — пообещал Петир. «Мне это все представляется честным условием», — вставил Нестер Ройс. «И никаких гонений», — потребовал Темплтон. «Никаких разговоров об измене и мятеже. Вы должны поклясться и в этом». «Охотно», — ответил Петир. «Я хочу, чтобы меня окружали друзья, а не враги. Я прощаю всех вас и сделаю это письменно, если хотите. Даже Элина Корбрея. Его брат хороший человек, и незачем срамить благородный дом». «Быть может, нам посовещаться, милорды?» — спросила леди Уэйнвуд своих единомышленников. «Нет нужды. И так ясно, что победил он». Серые глаза бронзового Джона с ног до головы смерили Петира Бейлиша. «Мне это не по душе, но свой год он, похоже, выиграл. Используйте его с толком, милорд, и не думайте, что вы тут всех одурачили». И он распахнул дверь так, что чуть не своротил петли. После этого состоялось нечто вроде пира, хотя Петиру пришлось извиниться за скромное угощение. Привели Роберта в кремово-голубом дублете, и он вел себя очень мило, как настоящий маленький лорд. Бронзовый Джон этого не видел, он покинул гнездо. Алин Корбра и отбыл и того раньше. Все остальные заночевали в замке. «Он их просто околдовал», — думала Алейна, укладываясь в постели, слушая, как воет ветер за окнами. Непонятно откуда взявшееся подозрение не давало ей спать. Так недогрызенная кость не дает покоя собаке. Поворочившись некоторое время, она встала, оделась и вышла, оставив в комнате спящую Гретчель. Петир еще не лег и что-то писал. «Алейна, милая, что привело тебя сюда такой час? Мне нужно знать, что случится в этот год». Он отложил перо. «Редфорд и Уэйнвуд — старые люди. Кто-то из них может умереть, а, глядишь, и оба приставятся. Гилвуда Хантера прикончат его же братья. Скорее всего, молодой Харлан, который уже помог умереть лорду Эону. Лиха беда начала, я это всегда говорил. Бельмор — продажная душа, его можно купить. Темплтона я сделаю своим другом. С бронзовым Джоном, боюсь, дружбы не получится, но пока он один, он не так уж и страшен». «А Сирлин Корбрей?» «Сирлин Корбрей останется моим заклятым врагом». Огоньки свечей отражались в глазах Петира. «Он будет высказывать свою ненависть и презрение всем и каждому, будет предлагать свой меч всем заговорщикам, желающим свергнуть меня». В этот миг ее подозрение обратилось в уверенность. «Чем же вы вознаградите его за эту услугу?» «Золотом, мальчиками и обещаниями», — расхохотался Петир. «Сир Лин — человек простой, моя радость. Золото, мальчики и убийство — вот все, что он любит».